Я отхлебнула из халявной кружки. Извинения приняты. Чем обязан такой заботой? Джеймс Кнехт. Представился собеседник, протянув руку. Как меня зовут, вы без меня знаете, сказал я, пожимая ее. Не было настроения затягивать разговор. Вы вошли в бар, осмотрелись, сделали заказ и сразу после выхода бота направились в мою сторону. Вход хорошо освещен, я сидел в углу и в тени, но нашли вы меня почти сразу, то есть знали, где я сижу. Повторяю свой вопрос. Чем обязан счастьем выпить вашего пива? Да, капитан Миклашевский, не стал ломаться собеседник. Я искал именно вас. Имею слабость к хорошим боевым киберам и при посадке на лайнер заметил сопровождающего вас Титана 770 серии с редким обвесом. Не уступите машину в коллекцию, готов заплатить весьма приличную сумму. Джеймс Патрик Кнехт, 27 имперских лет, третий сын сэра Эвальда Харнета Кнехта. Семейное владение, Фауц, один из малых спутников Тии. Не богат, не женат, встречается с дочерью управляющего грузопассажирского терминала Ти-Омега, включилась Бунка. Вредная электронная девочка упорно отслеживала меня в реальном времени даже при проблемах со связью. «Нет», — сказал я, — «и не только потому, что я вас при посадке в корабль не видел, хотя, если вам верить, должен был». Заместитель начальника отдела службы безопасности терминала, на должности 3 недели. «Говнюк хочет отличиться, Дэн. Зацепился за твоего бота и терминал гиперсвязи на нем. Пирата подозревает в тебе, ха. Массу запросов разослал. За стеной бара группа захвата, но необоснованные силовые действия не рекомендованы. Твое корыто в движении. Задержка сигнала 1,9 секунды. Не забывай. Спасибо, Бунка. Думаю, справлюсь без стрельбы. Простите, капитан, за мою неточность». Тем временем доброжелательно улыбался красавчик. «Нужно было сказать, что мне показали запись с вами и вашим ботом на посадке. Друзья знают мою страсть. Еще бы, если эти друзья из службы безопасности». Закончил за него я. «Вы свой костюм видели? Я примерно представляю, сколько он стоит. А теперь оцените стоимость верхней одежды окружающих нас пассажиров. Ну а отслеживать мои перемещения по кораблю чужой для СБ человек принципиально не может. Так что давайте на чистоту, что вам от меня надо». «Хорошо». Мой гость уже не улыбался. «Я заместитель начальника подразделения Ти-Омега службы безопасности компании Транснова. Вы знаете, что любой боевой бот на корабле становится на особый контроль. Я знаком с регламентами безопасности. Надо же, не врет. Не отвлекай. Если это не шпилька Троценки, то у них на меня ничего нет». «Очень хорошо. Тогда потрудитесь объяснить нам, капитан, как произведенный в империи и проданный ее подданному боевой кибер оказался в вашей собственности». «Хорошо, я рядом. Интрига вряд ли, следов не вижу», — шепнула Бунка. «Я не уверен, что у вас есть права системной или местной полиции». «Верно, у нас их нет, но мы отвечаем за безопасность людей и этого корабля. И так как появление бота в вашей собственности может быть законным, вежливо и доброжелательно просим вас, как нашего пассажира, ответить на наши вопросы». Я задумчиво отхлебнул халявного пива. Умница Бунка молчала. «Ну если вежливо, этот титан подарок леди Марион Сигриев. Если вам недостаточно родного идентификационного кода бота, рядом с которым, кстати, вы найдете данные о передаче прав управления, свяжитесь с ней, она подтвердит. Для СБ столь солидной компании это должно быть нетрудно». Лицо парня на секунду заледенело. Но потом он справился с чувствами и немного расслабился. Но спрашивать, что может быть общего у высокой леди и такого нищеброда, как я, не стал. «Блок гиперсвязи тоже леди вам подарила?» «Нет, он мое личное приобретение». «Очень интересно. Но это мерв 131-96 производства султаната Харасан. Я это знаю. Видите ли, капитан», — вздохнул СБшник, «терминалы связи данной модели не предназначены для свободной продажи. И это мне тоже известно». Согласился я, соответствующую надпись на корпусе сложно не заметить. Но космос большой, пути имущества сложные и непредсказуемы, а мы не в Харасане, верно? Перед тем, как подойти к вам, капитан Миклашевский, я попытался найти следы этого блока на маркетплейсах. Он у вас внешне довольно приметный. И как же ты сам, сука, массу людей поисками загрузил? Ничего, не только в системе Алии, откуда вы прибыли, но и во всей империи. Никаких следов и даже упоминаний. А между тем модель даже у нас редкая, коллекционеры готовы дать за нее хорошую цену. Боюсь представить, сколько она стоит в республике. Обойдутся коллекционеры, хмыкнул я. Нравится мне эта модель. Функционал и характеристики отменные. Тут я, кстати, не врал. На технику и имущество под постройку систем безопасности Бунка тряхнула нашего друга по максимуму. Не расскажете, как она вам досталась? Законно, заверил я. Терминал был честно куплен у предыдущего владельца, так как был лучшим из предложенных по своим характеристикам. И где вы его приобрели? Пожалуй, не буду отвечать на этот вопрос, решив, что достаточно успокоил СБ, обрезал я. Вы не полиция, а с моей стороны нет присутствия адвоката. Все, что вам нужно знать, вы уже знаете. Рекомендую ответить на мой вопрос. Покачал головой кнехт. Джеймс, вы немного потерялись в пространстве этой системы, от неверной оценки собственной важности. Я уже не улыбался. Видимо, купленный в кредит гардероб на мозги давит. Если вы решились на мое задержание, действуйте. Но будьте готовы к последствиям. Это угроза, расслабился СБшник. Некая программа, видимо, что-то подсказала амбициозному дураку. Вызывайте группу, обреченно вздохнул я. Что это, обсуждать я буду не с вами. Готовлю иск. Поставила меня в курс Бунка. Умничка. Оставим красавчика без штанов. В плане выгоды иск компании перспективнее. Без штанов они сами его оставят. Тебе виднее. Шансом одуматься мой собеседник не воспользовался. Группа людей, сделавших тесно используемую в качестве импровизированного изолятора каюту, составлялась из представителей минимум трех различных ведомств, и я в гробу видел их всех, особенно полицейского с наручниками в руках. Как радостно видеть образцовых стражей закона в императорском домене, нагло заявил я крепкому усатому дядьке в легкобронированном скафандре с золотым с серебром значком лейтенанта полиции на груди. На значке было написано «Джей Ди Лопес». Как только они узнали о незаконном лишении человека свободы, так сразу устремились ему на помощь, готовясь заковать негодяев в наручники. Мой друг Джеймс Кнехт непонятно дернул уголком рта. Худой жилистый бритоголовый модификант в хорошо сшитом светлом костюме усмехнулся. «Господин Деннис Миклашевский», не обратив на мои слова внимания, уточнил полицай. «Да, это я. Вы были по законным основаниям задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений. Неужели? А мне кажется, на основании необоснованных измышлений желающего отличиться бездельника. Извольте молчать, когда я говорю». Чуть повысил голос полицейский. «Он тоже свое получит», — злобно пообещала Бунка. Пока и предавался здоровому сну в Зиндане, она нашла на Крайтоне хороших юристов, заключила договор и даже пообещала мне большой приятный сюрприз относительно всех, кому не повезет замазаться в деле. «Явный коррупционер», — согласился я, и Скинчик хихикнула. «Иначе вы подвесите меня к потолку и будете пытать электричеством, господин Миклашевский. Вы арестованы по подозрению в совершении тяжких преступлений», сделал вид, что не обратил внимания на мой выпад лейтенант. «Вы не обязаны говорить что-либо, однако это может навредить вашей защите, если вы не упомянете при допросе то, на что впоследствии собираетесь ссылаться в суде. Все, что вы скажете, может быть использовано как доказательство. Вы имеете право на присутствие адвоката во время допроса. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством». «Да, мне нужен адвокат», — пожал плечами я. «Вы ведь каюту мою еще не обыскивали, без нашего присутствия копаться в моих трусах не рекомендую». «Я передаю запись разговора в реальном времени», — уточнила Бунка. Лейтенант кивнул трущемуся у входа шельмоватому молодому парню, желающему казаться минимум раз в пять дороже, чем он стоил на самом деле. «Арчибальд Келлер к вашим услугам», — располагающе улыбнулся шельмец. «Сегодня я один из дежурных адвокатов портового суда. Узнав о вашем задержании, господин Миклашевский, я настоял на присутствии при аресте». «Зря», — сказал я. «Адвокат поблек. Не ваш уровень и не та компания». «От адвоката отказался», — констатировал полицейский, делая разрешающий жест здоровякам патрульным. «Остальные присутствующие, включая вычлененных мной представителей СБ, хранили крайне подозрительное молчание». «От вашего адвоката», — уточнил я, протягивая полицейскому с наручниками руки. «Мой уже в пути. Я надеюсь, вы не понаделаете еще больших глупостей до того, как он рядом со мной появится». «Простите», — подал голос напарник бритоголового крепыша, слегка обрюзгший, но тоже весьма крепкий усач с набитыми костяшками на мощных кистях. Внешне самый старший по возрасту из присутствующих. Явный детектив или специальный агент, судя по его коллеге, не из полиции. «Мои интересы защищает юридическая компания «Мартин Новак и компания», — поэтому в услугах господина Келлера я не нуждаюсь. Вы сказали, что адвокат уже в пути, наконец сообразил, что его зацепило, усатый оперативник. Да, именно это я и сказал. Тут наконец проняло СБшников и полицию одновременно. Каюта-изолятор глушилась помехами, моя каюта с находящимся там ботом тоже. При таких вводных информированность задержанного обычно сильно настораживает. И когда он прибудет, скажи, что твой адвокат на посту перед переходом к лайнеру. Он ждал твоего ареста полицией. Возможно, в течение 10 минут, сказал я, если его сюда пропустит охрана. Рекомендую не умничать. Что это за юридическая компания такая? Недовольно буркнул старший из присутствующих СБшников, умастивший зад в кресло и недовольно покосившийся на спины выходящих уточнить обстановку подчиненных. Никогда про нее не слышал. Никто не ответил. А между тем адвокат ответ знал, но предпочел нырнуть в дверь вслед за сотрудниками. Кнехт вернулся мрачным. Я не удержался его поддеть. Если все готово к штурму моей каюты, начинайте сейчас. Вдруг, в памяти расстрелянного бота все же найдутся доказательства преступной деятельности. Оперативники переглянулись. Господа, я переговорил с адвокатом. Он рядом с кораблем и требует пропустить к клиенту, сэр, доложил мистер Кнехт. Взгляды скрестились на усаче. Тот хмыкнул. Подчинимся закону. Адвоката, прибывшего с сопровождением недешевого бота-секретаря, наша разношерстная компания встретила у моей каюты, в окружении бойцов в броне и боевых ботов, юриста, рослого представительного мужчину с орлиным носом и длинными ухоженными черными волосами это не смутило. На присутствующих он посмотрел, как на тараканов, что им не понравилось, а потом осветил меня белозубой улыбкой. Господин Миклашевский, Эрик Ван Херен, очень рад знакомству. К сожалению, при таких обстоятельствах, он не только твое дело ведет, его за нашим направлением закрепили, пояснила Бунка. Ван Херен благородный из непростой семьи. Мелочь, но имей это в виду. Взаимно, ответил Херену я. Желаете что-нибудь заявить? Да, буркнул я. Я в бешенстве, мои руки закованы в наручники, а окружающие меня люди, без каких-либо оснований лишили меня свободы и желают уничтожить мою собственность. Бедняжка, знал бы ты суммы исков. Смотрите, улыбнулся юрист и, поймав взглядом полицейского лейтенанта, превратился в очень злобную тварь. Лейтенант Лопес, при задержании мой клиент пояснил господину Кнехту, что его бот был получен в подарок от леди Марион Сигриев. Вам это известно? СБ передало записи задержания. Обтекаемо ответил лейтенант. Есть ли причины, по которым вы или сотрудники службы безопасности не могли с ней связаться? Лично я планировал это сделать позже. Вероятность реального знакомства капитана Миклашевского с кем-то из рода Сигриев крайне низка. После нейтрализации находящегося в этой каюте бота и, возможно, приведения его в полную или частичную негодность, не думаю, что до этого бы дошло. Группа поддержки, отстранившись от СБшников, внимательно наблюдала за диалогом. Я и мой клиент рассматриваем все возможности. Я вижу хорошо вооруженную штурмовую группу и боевых ботов. Господин Миклашевский, есть ли в памяти вашего бота конфиденциальная информация, которую вы не хотите доверять посторонним? Безусловно. Данные системы охраны моего корабля, например, хи-хи, эта информация защищена, относительно. Лейтенант, я требую, чтобы вы немедленно освободили моего клиента и принесли свои извинения. Пока вы планировали свой произвол, я связался с предыдущей владелицей показавшегося вам подозрительным бота. Она подтвердила как факт знакомства с капитаном Миклашевским, так и подаренный ему в чрезвычайной ситуации кибер. Леди Сигриев была столь любезна, что подтвердила свои слова официальным заявлением, скрепленным ее подписью. Если не ошибаюсь, никаких других, даже самых жалких оснований для задержания у вас нет. Присутствующие стали совсем кислыми, особенно господин Кнехт, начальник которого сверлил хлыща весьма недружелюбным взглядом. «Извольте ознакомиться, лейтенант», — нанес тем временем добивающий удар адвокат. Лейтенант Лопес принял облом с достоинством и даже не показал ни малейшего раздражения, принося мне свои извинения. СБ-ники к тому времени испарились. Последнее было нам даже на руку. В общем и целом, работа адвоката стоила своих денег, очень больших денег. Это было весьма впечатляюще, признал я, пожав Ван Херену руку, когда нагруженный багажом Титан покинул каюту. Мощно работаете. Разбиваться в благодарностях адвокат не стал, но было видно, что искренняя похвала была ему приятна. Удачно сложились обстоятельства, Немного скромничая, пояснил он. Участие леди Сигриев стало приятным сюрпризом. Без ее заявления пришлось бы повозиться немного дольше. «Замечательная девушка», — согласился я. «Она попросила у меня сообщить ей ваш номер», — следя за моей реакцией оповестил адвокат. Я улыбнулся. «Не вижу проблем. Конечно, вы можете ей его сообщить. Не имею ничего против». «Я сбросила», — мурлыкнула Бунка. «А ее номера уже в твоей записной книжке. Я сразу поняла, что ты ей понравился. Ну и за что мне это?» Мысленно тяжело вздохнул я. «Хи-хи, бойся того, что будет дальше. Немного позже, мне непременно нужно будет поблагодарить леди за помощь», — напомнил о себе адвокат. «Не имею прав вмешиваться», — согласился я и перевел тему. «А что тут за дерьмо произошло? Это вообще нормально, когда пассажиров на такой унылой фактуре вяжут? При прохождении досмотра вы попали в желтую зону», — пожал плечами Ван Хирин. «Возможно, даже красную. Немезида работает не безошибочно, но преступников с ее помощью ловит регулярно. В вас заподозрили космического пирата, в нашей системе они гости редкие, так что неудивительно, что господин Кнехт захотел отличиться. Надеюсь, он пожалеет об этом, отчасти, несомненно. Но парень делал свою работу, а для выплат по искам УСБ есть специальный фонд. Вряд ли получится его опустошить. Давайте позже вернемся к этому разговору», — не стал соглашаться со мной адвокат. «Я настроен выжать из всех причастных к вашему задержанию максимум. Ну, коли так, предоставлю дело профессионалу». Ван Хирин довольно кивнул. «Леди Элеоноре я позвонил только после того, как спустился на поверхность на орбитальном лифте и снял номер в отеле ближайшего к поместью Каллина в городишке. Один пятиофицер, или если угодно пятиофицер, это младший командный, старшинский состав флота, в том числе флотских сил специальных операций. Глава 11. Если сама госпожа Каллин проявила деликатность и интересоваться сменой обличия и отсутствием Бунка не стала, то дети своего разочарования скрывать даже не пытались. «Дядя Уилл, раньше вы красивее были», — беспардонно заявила мне Евочка, стоя посреди гостиной, уперев руки в боки. Брат хмуро поддерживал сестру морально. «Зовите меня дядя Дэн. Раньше у меня была фальшивая учетка». Детишки переглянулись. «А где ваша девушка? Она что, нас стесняется?» — сменила направление удара хитрая девочка. Бабушку разрывало от противоречивых чувств. «Я только забавлялся. Шустрая непосредственная девица реально повышала мне настроение. Однако, момент был удачный. Нет, не стесняется. Собственно, она даже сейчас рядом с нами». «А где?» – опередил сестру Дерек. «Тут», – серьезно ответил я, поймав взгляд леди Элеоноры. «Но физически она не может оставить корабль». «Здравствуйте», – сказала Бунка, появившись на ТВ-панели в так зашедшем детям образе девушки Милитари Вамп. «Извините, что присутствую только виртуально. Для этого есть причины». «Ааха», – шикнули паром дети. «Привее-ете». У леди Элеоноры нервно дернулась бровь. Поместье Каллинов было небольшим, но очень хорошо защищенным, и в области защиты информации особенно. Любой занервничает, если подружка мутного капитана космического корабля сможет взломать фаерволу пятого класса защиты. «Так будет проще расставить точки над «и», — сказал я. Дети напряглись. «Предпочитаю максимум возможной честности в отношениях. Если вам интересно лечение уязвимости вашего фаервола, Бунка готова помочь. Сам класс при модификации алгоритмов программы можно поднять только до шестерки», — добавила электронная девушка, «но, если еще и поиграть с нейтрализацией уязвимостей, фактически защита будет на уровне хорошего восьмого. Мощности железа достаточно. Получите защиту дома и территории почти как у рабочей зоны. Там, если не ошибаюсь, у вас девятый или девятый плюс класс». «Аво», — сказала умница Евочка, новыми глазами смотря на меня, Бунка и бабушку. «Угу», — шмыгнул носом Дерек. «Вы что, в розыске?» Бунка засмеялась. Образ на экране выглядел так мило, что мне захотелось купить этой электронной девице мороженого, когда она обзаведется телом. «Логично, малыш, но ты немного ошибся. С властями у нас проблем нет. Перед законом мы чисты. Кто надо, те про нас знают. Сейчас нет», — осторожно уточнила разгорающееся любопытством Ева. Леди Элеонора, не глядя на сложность ситуации, с трудом сдержала улыбку. «Да, сейчас нет», — фыркнула девушка Искин. «Но корабль я оставить все равно не могу. Однако, про подарки вам приготовила. Денис много о вас рассказывал». «Да», — близнецы опять думали в унисон. «Да, только подождите доставки». «А что там?» — пытался сдержаться, но не выдержал Дерек. «Узнаешь», — подмигнула электронная девушка. «Пусть будет сюрприз. Подождите подарков у себя, дети», — завершила прелюдию леди Элеонора. «Нам с Дэном и Бунко предстоит серьезный разговор. Я планировала провести его позже, но Дэн не решил иначе. Умницы-близнецы выделываться не стали. Чудо, а не дети». Проводил я их спины взглядом. «Правду говорите», — согласилась бабушка. «Может, перейдем в кабинет? Я бы хотела присутствовать при разговоре», — отказала Бунка. «Он у вас действительно хорошо защищен. Здесь я поставила защиту не хуже. Тогда поговорим здесь», — согласилась леди. «Вашей демонстрацией я действительно впечатлена, но не могу взять в толк, что вы ей хотите добиться. Работы, взаимовыгодного сотрудничества», — сказал я. «Работу нам найти несложно, если...» «Конечно, вы готовы сотрудничать с Искином», — добавила Бунка. Леди Элеонора замерла. «Я надеюсь, что это не шутка». «Нет», — покачал головой я. «Я действительно капитан корабля, на котором проснулся Искин. Для людей это не всегда фатально заканчивается. Кто-нибудь про это знает?» «Да», — ответила Бунка. «Все, кому положено знать, обо мне осведомлены, и их представители даже успели немного поднадоесть. Денис принят в подданство империи, текущий эйд подлинный. Чревато большими проблемами. Конфликт интересов урегулирован к всеобщему удовольствию. Недовольные могут постоять за углом и поплакать. Мы имеем право передвижения в пространстве империи даже за ее пределами», — подхватил я. «Также мы имеем полное право заниматься своими делами и зарабатывать всеми возможными способами, насколько позволяет закон». «Вот как», — леди Каллин не торопилась отвечать, обдумывая открывающиеся возможности. Возможности она не могла не видеть горы. «Госпожа Бунка, вы ведь не будете возражать, если я конфиденциально стану вашим бизнес-менеджером», — отмерла леди Элеонора. «В деньгах не потеряете, я возьму свое на производстве». «Нет», — ответила Бунка, — «меня это устроит. Данные по каналам связи у вас на почте. Рада слышать. Список предложений подготовлю в течение пары дней. Но встретиться с Деннисом я хотела по другому поводу». «Мы понимаем», — вежливо улыбнулась с экрана электронная девушка. «По проведенному мной анализу списка пассажиров и схемы действий пиратов, вероятность нападения на Веронику с основной целью захвата или убийства вашего сына и его семьи около 20%. Это много. Расчет по персоналиям из VIP-списка дал по ближайшей к нему в пределах 15. Исполнитель установлен». «Госпожа Бунка, вы это про Хобарта?» «Да, это барон Хобарт», — подтвердила Бунка. «Отлично. Тогда скажу, что мне надо сразу. Флот разгромил домен мерзавца», — холодно процедила леди Элеонора. «Но сам он скрылся и пиратов своих увел. Меня это не устраивает. Мне нужна его голова». «Мы догадывались», — сказал я. «Раз уж вы здесь и понимаете, зачем я хотела вас нанять, скажу прямо, Деннис, что вы меня не совсем поняли. Мне нужна его голова, и головы всех, кто хоть как-то причастен к смерти моего сына. Я готова ждать годы, но их черепа должны лежать камнями в дорожке к его могиле. Все до одного, радикально». Слегка растерялся я. Предложение о столь долговременном трудовом договоре ни я, ни Бунка не прогнозировали. «Можно я буду называть вас просто Бунка?» Справившись с чувствами, вежливо улыбнулась злобная старушка в сторону экрана. Образ молоденькой девушки сильно сбивает с мысли, а я не хочу быть невежливой. «Не имею ничего против», — ответила Искин. «А вы с Дэном зовите меня Элеонорой. Общий бизнес сближает», — деланно томно взглянули в мою сторону. Дама изволила пошутить. «Но с столь шикарными женщинами в таком возрасте никогда нельзя сказать точно, шутят они или нет. Да я свое хозяйство лучше в блендер засуну», — подумал я. Но вслух, конечно же, закрутил иначе. И от греха сменил тему, без сомнений. «Но немотивированное насилие вредит бизнесу. Список белых камней для дорожки сами хотите составить, или все же займемся расследованием и поиском тех, кто имеет прямое отношение к делу? Расследование уже идет. Уверена в возможностях Бунка, дополнительная информация лишней не будет, но заказчик уже установлен». Леди Элеонора о чем-то задумалась, пожевала губами и добавила: «С высокой долей вероятности. О нахождении семьи моего сына на Веронике знал весьма ограниченных круг лиц. От одного из них произошла утечка информации. Случайная, умышленная?» «Умышленная. Плохо», — сказал я. «Еще что-то, двигаясь по данной версии, нашли?» «Нашли. Косвенных доказательств вины найдено достаточно много. Уверена, что Бунка найдет еще что-то, но прямых, увы. Что думаете делать?» «Собирать головы», — совершенно спокойно ответили мне. Но вас эта война не касается. Вы мне нужны для поисков Хобарта. Захват барона живым значительно увеличит ваш гонорар. Это хорошо, сказал я. Наемные убийства на столичных улицах не мой профиль. Ситуация такова, что вероятность захвата Хобарта живым околонулевая. Я не собираюсь вам этого обещать. Ну а если даже живым и возьму, то не факт, что смогу его таким довести. Леди Элеонора улыбнулась. Сейчас я полна уверенности, что вы можете удивить и в этой сфере, но не собиралась вам ничего подобного предлагать. Вы спасли моих внуков, Дэн. Думаю, что в деле мести безутешной матери вам тоже можно доверять. Ни она, ни я не имели никакого желания говорить, что заказ на в любом случае барона Хобарта был тем же наемным убийством, только во мраке космоса, а не свете улиц Гелиополиса. Хотя, при взятии пирата живым, могли быть варианты. Как выйти на объект, есть наметки? Есть. Вас это не должно волновать, сейчас ваша задача другая. Интересно, найти людей для уничтожения этой крысы в той норе, в которую она забилась, не проблема. Но мне нужны гарантии, что крыса сдохнет, и все ее крысята тоже. Наемникам я доверять не могу, область интересов нашей семьи слишком далека от этого бизнеса. Деньги сами по себе ничего не решают. Соответственно, мне нужен надежный и опытный человек, который будет контролировать ход операции и соберет достаточно доказательств вины всех причастных. В идеале, выловит и добьет ускользнувших пиратов. С остальными, я сама разберусь. Возможно, даже цивилизованными способами. У вашей семьи таких нет, не стал скрывать я свои сомнения. В цивилизованные способы решения проблем не верилось совсем. Короткие пути тем и опасны, что провоцируют использование их снова и снова. Есть, но мало, и все они на виду. К наемникам я присматриваюсь лично. Даже если просто ускользнет информация, что я нанимаю отряд, Хобарт уже может уйти. Наши враги многочисленны и настороже. Да, космос большой, согласился я, не став упоминать про очевидные проблемы с людьми. Если обрубить социальные связи, человека найти можно только по следу денег, без особых гарантий. По ним мы этих крыс тоже ищем, согласилась хозяйка. Хлопотное дело, да, и затратное. Так что ваша помощь, Бунка, тут будет очень кстати, повернула голову в сторону ТВ-панели леди Элеонора. В накладе точно не останетесь. Надеюсь на это. Ну еще бы я осталась в накладе. Параллельно фыркнул в ушах голос электронной девицы. Мне предлагают потрошить с чьи-то врагов тети Эли, если ты не понял. Я понял. Участие в войнах аристократических родов обещает быть выгодным бизнесом. Электронная малышка была полна оптимизма. Если окажешься на стороне победителя, одернул я, в данном случае окажемся. Если у СБ госпожи Коллин действительно есть живой след, как минимум Хобарта я ограблю. Затем мы сюда с тобой и прибыли. Хи-хи, перспектива коммерческих предложений выше всяких ожиданий. Говорил же, не надо присматриваться, показываем возможности и смотрим, что нам могут предложить. Таких как шустрый капитан Кит без далеко идущих планов в гости не зазывают. Собственно, версия, что у леди проблема с могущими работать в далеком космосе надежными высоко подготовленными людьми у нас была основной. Правда, я и Бунка в своих предположениях сошлись во мнении, что мне предложат работу наводчика, или если угодно частного детектива, с меньшей вероятностью, диверсанта-ликвидатора, если пиратский барон как-то засветил свою хазу на каком-нибудь астероиде. Я был не против, даже без фактора Бунка. Леди Элеонора, умная женщина, проведение нами конфиденциального разговора догадалась и решила не мешать. Чем сможем, тем поможем, резюмировал я. Что до меня лично, предложенная роль устраивает. Однако есть вопрос о величине моих полномочий. Абсолютные, снова удивила нас леди Элеонора. Я вас нанимаю для решения проблемы, Дэн. Большую часть решений вам придется согласовывать, но это потому, что я хочу видеть, куда идут мои деньги. Я не собираюсь вмешиваться в ваш выбор наемников, исполнителей и прочие профессиональные нюансы. Но мне от вас с Бунка нужен результат. Благодарность не заставит себя ждать. Говоришь, что в деле Искины пожинаешь результат, шепнул Бунка я. Так и есть. Без дублера вы меня не оставите? Спросил я у леди. Когда придет время, помощник вам не повредит, как и десяток бойцов в охране и обеспечении вашей деятельности. А, изначально я предполагала нанять и назначить вас помощником в группу к нему. Этот разговор все изменил. Сейчас про мои планы из кандидатов в команду никто ничего не знает. Я хочу, чтобы так было и дальше. Получите людей, когда без них действительно будет не обойтись. Залегендировать их убытие по текущим задачам нетрудно, после переподчиним вам. Рядовой состав будем инструктировать уже на корабле, а моего второго номера, с ним мне придется рискнуть, но буду тянуть сколько возможно. Так тяжело с агентурой, противостояние идет не первый год. Уже никто не скажет, чего в войне больше, личных мотивов или меркантильных интересов. Уточнять информацию я не стал. Имен и названий моя собеседница избегала не просто так, в то время как ее прямота и честность подкупала. А потом мы просто пошли ужинать. Вошедшие в пугающие своим уютом, стоимостью обстановки и состояниями посетителей кафе «Созвездие сереброволосой красавицы» с сопровождающими можно было бы и удивиться, но я не стал. Таскание меня с детьми по всяким интересным местам, которых на Крайтоне более чем хватало, и в престижных районах Гелиополиса в том числе, вполне явно преследовало некие личные цели. И я даже не стал гадать какие, просто наслаждался, пока не увидел эту прекрасную акулу пера. «Скажи мне, что ты не в деле, изменница?» Лениво уточнил я у Бунка, с интересом наблюдая, как госпожа Йохансен показывает некоторое удивление при виде леди Элеоноры и детей. «Нет, не самое умное решение. Леди меня разочаровывает. Торопиться с выводами не будем». «Хорошо, леди Элеонора, юные господа», поспешила поздороваться журналистка, стегнув меня нечитаемым взглядом. «Вы, как всегда, обворожительны, мисс Йохансен», мило улыбнулась ей леди Каллин. «Позвольте представить вам друга нашей семьи, капитана Миклашевского». По лицу Ирин нечто мелькнуло. Ее свитские записывали наш разговор с трех точек. «Деннис, если эта прекрасная девушка кажется вам знакомой, то вы не ошибаетесь. Ирин одна из самых заметных звезд современной столичной ТВ-журналистики, на днях брала интервью у меня и детей. Рад знакомству», — склонил я голову. Журналистка прищурилась. «Тембр голоса я в мидблоке не менял, да и фигуру тоже. Я тоже, капитан. Присядете с нами, Ирин?» — спросила леди. «Нет, что вы», — улыбнулась журналистка, немного меня удивив. «Не буду мешать, не люблю мешать периоды работы и периоды отдыха. Мы с коллегами зашли пообедать. Приятного аппетита!» Формально вежливо буркнула девочка, потешно сердито сверкавшая глазенками из-за вазочки с мороженым. «Взаимно, юная леди!» Иронично улыбнулась ей Йохансен. «Господа и дамы, прошу прощения, что помешала!» Журналистка отошла. «Ба, ну и как она о дяде Дэнни пронюхать смогла?» Малышку было не остановить. Братишка недовольной девицы молчал, не имел сил отвести взгляд от перекатывающихся под строгой белой юбкой шариков. И я прекрасно понимал парня. Леди Элеонора забавлялась. Свита госпожи Йохансен старательно ловила нюансы. «Ее возможности не стоит недооценивать», — ответила внуку леди Элеонора. Леди извиняется и говорит, что так было нужно. Пояснить ничего не хочет. Вечером. Ну-ну. Вечером леди насмешливо улыбнулась и погладила меня по плечу. «Дэн, верьте мне, получить признание среди истеблишмента столицы просто капитану Миклашевскому невозможно, чьим бы он другом не был. Я не говорил, что хочу этого, и я тоже», — шепнула мне Бунка. «Хочу я», — фальшиво мягко обрезала леди Элеонора, наливая в бокалы вискарь. «Вы с Бунка друзья и партнеры моей семьи и меня лично. Знакомы мы недолго, но союз очень многообещающий. Сильнее вы, значит сильнее я. Вы с девочкой еще молоды, поэтому мелко мыслите. Деньги для Искина не проблема, но для настоящего процветания этого мало. Нужны связи и власть для лучшей позиции в диалоге с кураторами, в том числе. Все это я могу вам дать. Не вздумай ляпнуть о своем реальном возрасте. Поучи папу детей делать. Редко, когда можно наблюдать такое доверие», — переключился я на корпоративную стерву. «Безусловно», — согласилась Элеонора, — «но молодые Искины достаточно предсказуемы и нередко несут отпечаток личности своих человеческих родителей, когда таковые имеются. А вы, Дэн, очень сильно раскрылись, особенно, когда поддерживали моих внуков в капсуле. Наш семейный психолог в восторге, просит разрешения использовать конфиденциальную информацию в своей научной работе. Правду говорит, что ты сильно раскрылся, и про Искинов тоже. Со временем люди меняются», — заметил я. «А дети быстро растут», — усмехнулась бабуля. «Ну а союзы поддерживает взаимная выгода, при долгосрочном планировании в том числе. Прозит», — поднял я бокал, — «за наш союз, но хотелось бы иметь больше информации об угрозах. Я думала, что вы спросите про красотку Ирин», — отсалютовала мне бокалом бабушка-интриганка. «Я с ней встречался и достаточно хорошо читаю ее дальнейшие действия. Если, Конечно, она считает нашу встречу случайной. С высокой вероятностью считает, отметила Бунка. Насколько высокой? Около 100%. Я залезла в ее инком. Созвездие статусное место, мисс Йохансен часто там бывает. Нет ничего удивительного, если Каллины с гостем тоже зайдут туда пообедать. Но у своих людей она уточняла, интересовались ли ее распорядком. Я сделала все возможное, чтобы Ирин так считала, тем временем заверила меня леди Элеонора. А еще, та хитрая сучка уже знает не только данные твоего действующего ИД, но и стоянку нашего корабля. Вы были знакомы до интервью? Впечатлился я. Представлены не были, покачала головой леди, но пару раз на приемах встречались, возможно более. Даже с инкомом я не могу помнить всех. Хотите меня ей подставить в блеске очередной победы? Хитрая тетка улыбнулась, отсалютовав мне бокалом. Не только. Этот ресурс никому не будет лишним. Давно не видела с ее стороны столь доброжелательного отношения к источнику интервью. Вы действительно так считаете? Я знаю. В нашей беседе она сочла нужным спросить, знаю ли я, что на Веронике вы использовали фальшивый идентификатор. А во, и не упомянула об этом во всеуслышание. Проверьте, что со стороны журналистки такого уровня это очень многое значит. Подтверждаю. Букет цветов с хорошими конфетами ей отправить, что ли? Задумался вслух я. Отправьте, кивнула леди Элеонора. Инкогнито это будет романтично. Готово, шепнула Бунка. Данные о заказчике стерты. Умничка, что бы я без тебя делал? Мотался бы по космосу и вероятнее всего убивал людей, на секунду показавшись перед глазами. Образ из кино показал мне язык. «Твоя правда», — согласился я. «Давайте вернемся к угрозам нам и нашему делу. Надеюсь, Сигриевы вам не враги, а почему они?» Не удержала удивления леди Элеонора. «Я немного знаком с леди Марион». Леди Элеонора задумалась. «Правильно ли я понимаю, что это вы недавно спасли девочку? Если вы из противоположного лагеря, это будет весьма забавно. Дышите свободно. Сигриевы враждуют с Хоффманами. Наша семья связана с последними деловыми отношениями, но в конфликте мы не участвуем никаким образом. Леди Марион взяла у адвоката мой номер, но пока что молчит. Не удивляйтесь и не подозревайте плохого, если нам удастся поговорить. Понравилось?» Прищурилась леди Элеонора. «В целом да», признался я. «Хорошая девушка, но я понимаю, что мы из разных миров и не имею никаких планов. Спрашиваю на случай звонка». Элеонора задумалась. «Я полагаю, что в общении с вами ей мешает даже не охрана, а старшие поколения. У Сигриевов, насколько мне известно, убито не менее 5 членов семьи. Хоффманов в ответ достали 2 или 3. Девочка едва уцелела, оставшись одной из первоочередных целей. А вы, извините, Дэн, но для аристократии вы случайно знакомый простолюдин, которого вполне можно купить или запугать. А как императорская власть смотрит на конфликт аристократических семей, в ходе которого гибнул посторонние, солдаты империи в том числе? Плохо, хмыкнула леди Элеонора, но для обвинений нужны доказательства. Империя держится на законе. Хобарту не повезло, а вот Хоффманы пока отбрехиваются. Устроившие бойню корабли с ними еще надо связать. Бунка, как у нас с доказательствами? Не лучшим образом у нас с доказательствами, ответила Бунка. Чистые киберы, инкомы покойников с самоуничтожением баз. Не вытащила ничего, кроме технических файлов. По группе полная пустота. Пытаюсь искать следы по ДНК, но тоже вряд ли что-то найду. Я тут что подумал, не слишком ли быстро на нас вышли? Нет, ничего не изменилось. Наиболее высокая вероятность, что эта спецгруппа пришла с одного из крейсеров. Леди Марион нужна была живой, иначе бы просто разнесли наш корабль. Но отрицать возможность найма группы на планете или в системе тоже нельзя. В этом случае нападение может быть совпадением. Невероятным, ага. Сомнения толкуются в пользу обвиняемого, кисло уточнила Бунка. Жаль, вслух резюмировал я. Не сомневайся, когда-нибудь она позвонит, подмигнула леди Элеонора. Буду рад, равнодушно ответил я, прикидывая, о чем ее расспрашивать дальше в первую очередь. Но леди Сигриев мне действительно позвонила. Правда, разговор не вышел за пределы приветствий, коротких взаимных расспросов и кисло доведенной мне информации, что девушка находится в укромном и хорошо защищенном месте, и долгого разговора у нас не получится по требованиям безопасности. Но она обязательно мне перезвонит позже. Я, нисколько не играя, предложил не стесняться и вызывать в любое время. После чего Марион с милой довольной улыбкой свернула общение, Я даже про капитана Диас ничего спросить не успел. Глава 12. Заместителю я не сильно нравился, но он умело это скрывал. В принципе, для этого у экс-командера были серьезные основания. Судя по досье, статный короткостриженный брюнет Эйвин Вега был кентавром, разносторонней личностью, сумевшей полноценно аттестоваться на офицерское звание по планетарной пехотной и корабельной флотской линиям, независимо друг от друга. Такое обычно внушает людям некоторую самоуверенность. В мое время, даже в корабельных десантных подразделениях подобное было признаком незаурядности. Порядки в вооруженных силах Мантикоры безусловно могли отличаться от мной виденного, однако специфика оптимальной организации службы в вооруженных силах большей части государств, освоенной человечеством части галактики, была близка. Решить с ним проблему рабочих взаимоотношений простыми способами было сложно даже без откровенно щенячьих взглядов на леди Элеонору и полных ревности в мою сторону. Бунка веселилась и подначивала, что ей, впрочем, вовсе не помешало зарядить ядом его аптечку и дать мне от нее код. В плане соответствия поставленной задачи коммодор-1 Винсент Грипп, здоровущий киборгизированный модификант с кучей опасных имплантов и нескрываемо звериными повадками, стал для леди Элеоноры просто подарком. Заочно, поскольку данные реального нанимателя нигде не фигурировали, договор я заключал от своего имени. Частная военная компания Макка в ходе неудачного участия в споре хозяйствующих субъектов мало того, что потеряла 80% боевых кораблей и более 90% личного состава десантных групп, так еще и очень сильно просела в рейтингах. Безутешный наниматель, со слов неудачников, оказался с гнильцой. Участие в поимке объявленного вне закона барона помогало потрепанной ЧВК не только выбраться из финансовой ямы, но и поправить репутацию в хорошо раскрученном в медиа-деле. Почему, собственно, ее и удалось за весьма вменяемый ценник нанять. С нашей же точки зрения, сил тактической группы из легкого крейсера минус третьего поколения, двух перестроенных из грузопассажирских судов многоцелевых рейдеров, пятерки выведенных модернизацией на минус 4 двухсотлетних корветов и малого десантного корабля на поколение старше, для того чтобы прихлопнуть Хобарта было с избытком. Точнее, в самый раз, для избежания неизбежных в космосе случайностей. Принципиально, сотрудники Макки от пиратов барона отличались только отсутствием в расстрельных базах и неблагородным происхождением руководства компании. Привычкой к ничем не стесненной власти над жизнью и смертью от коммодора и его присных прямо разило, и я даже догадывался, отчего предыдущий наниматель так решительно побил с ними горшки. Мне, с достаточным опытом жизни и даже выживания среди такого рода контингента при поддержке бунка бандитское окружение проблем не доставляло, а вот Веге в нем было худо. Особенно когда наемники его прочитали и начали довольно откровенно травить, не выходя, впрочем, за рамки приличий, развлекались над аристократами, не более того. Выжимать максимум пользы из людей различных социальных групп они умели. Появление в капитанской гостиной легкого крейсера Джек Ирин Йохансен стало для меня неожиданностью. И для Бунка тоже. Журналистка не только сменила ИД, но и изменила внешность. Не радикально, но достаточно хорошо, чтобы мы с Искином обнаружили смену образа только после того, как вошедшая в каюту медноволосая красавица открыла рот. Грипп прикрыл ухмылку стаканом с коньяком и насмешливо блеснул глазами. «Знаете, Ирин, создается впечатление, что вы действительно сильны в своей профессии», — признал я, глядя на довольную девушку. «Сука», — буркнула Бунка. «Многие это говорят», — не стала скромничать дама. «Вы же не думали, капитан Кит, что я от вас так просто отстану?» «Капитан Миклашевский», — покачал я головой, — «но надеяться отделаться интервью ведь можно было, у вас это не получилось», — развела руками журналистка. «Я вижу, так что хочу объяснений по ситуации от всех присутствующих. Я сделал тебе одолжение, Дэн», — не смутился киборг. «Если бы мы не договорились, один репортаж и твоя рыбка снялась бы с крючка». Коммодор быстро оценил плюсы нашего сотрудничества, очаровательно улыбнувшись, поспешила добавить Ирин. «Хотел сразу поставить тебя в курс, но я попросила сделать сюрприз. Пришлось погостить на крейсере. Без связи», — добавил Грипп. «И леди с этим не спорила. Как вы нас вычислили?» — не поддался на чары журналистки я. «У меня большие возможности», — хмыкнула Ирин. «Подробности, простите, хочется скрыть. Меня она отследить не могла», — уверила меня Бунка. «Правда?» — чуть-чуть не поверил я. «Никак, вообще без вариантов», — возмутилась малышка. «Приоритетные вероятности, что эта леди Элеонора помогла хитрой суке. Возможно, согласился я, вполне возможно, ресурсы на поиск не трать, что сделано, то сделано. Ваши цели, сделать вас всех знаменитыми, пожала плечами журналистка. Вы наказываете негодяев, а я показываю это миру. Гребем славу, деньги, известность. Сдается мне, без леди Каллин не обошлось, согласился я. Вот только ее молчание мне не нравится, надо будет Вегу пощупать, вряд ли он что-то знает. Не та дама, чтобы позволять любовнику лезть в свои дела. Умничка ты моя, замлел я, сразу видно чье воспитание. Ты слушай, не отвлекайся, фыркнула электронная девушка. Надеюсь, за это все мы вам ничего не должны, спросил у Йохансен я. Дэн, вздохнула девушка, возможно даже искренне. Я просто хорошо делаю свою работу. Ваше знакомство с леди Сигриев состоялось при очень романтических обстоятельствах, вам так не кажется? Но каждая вторая домохозяйка в империи сейчас о вас двоих не судачит. Киборг навострил уши. Вот мы и выяснили, почему леди со мной поговорить не разрешали, предположил я. Возможно, осторожно согласилась Бунка. Когда Марион рассказывала об абордаже вашего корабля, это выглядело куда волнующе, чем бой на лайнере. Постаралась добить меня Ирин. Капитан Кит, дошло до гриба. Мать твою, капитан, так это ты тот пассажир-герой с Вероники? В точку, улыбнулась журналистка. Я кивнул, подтверждая. Охо-хо, неужели мне хоть раз повезло с заказчиком? Вы так считаете? Подняла бровь Ирин. Работа с профессионалом в нашем деле залог успеха. Оскалился киборг. Покину на пару секунд. Возьму нам в баре что-то получше этого шмурдяка. Конечно, конечно. Ирин улыбалась. Когда вы брали у леди Сигриев интервью, не подскажете? Не смог не спросить я. Когда мы последний раз разговаривали? Подняла бровь журналистка. Перед отлетом. Она просила вам передать, что контактировать с вами ей запретили, но она свяжется сразу же, как появится такая возможность. Спасибо, это так романтично. Подколола девушка. Вернувшийся за стол киборг сунул мне в руку стакан с чем-то очень вкусно пахнущим. На вкус ликер был еще лучше, чем на запах. Градус был почти незаметен, но голове от выпитого слегка зашумело. Что за чудо? Глянул на этикетку я. Бутылка была стеклянной, но на защите продукта от подделки производитель не экономил. Настоящая русская ряха, оскалился гриб. По случаю досталось. Элитный продукт. 30% ликеров этой марки выкупает двор, еще 50% высшая аристократия империи. Остатки продают на рынке от 20 тысяч за бутылку, душно уточнила Бунка. Ограбил кого-то? Не слышал. Надо запомнить. Запомни. Подлил нам с девушкой ликера наемник. По такому поводу грешно было не откупорить, капитан Кит. Спасибо, коммодор. Не ожидал, что история тебя так впечатлит. Дэн, я просто хочу подробностей. Отсалютовал стаканом наемник. Эксклюзива, если так сказать. Ирин, вам будет любопытно. Вы многое пропустили из интересных профессионалам нюансов, уверен. На лицо девушки легла тень. Я поспешил поднять бокал. За хорошие знакомства, Винс. Спрашивай, не томи девушку. Главным итогом затянувшихся посиделок на Джеке стал переезд Ирин и ее группы на Ворон. При всех достоинствах боевых кораблей свободного места там было немного даже в жилых помещениях, а на боевых постах присутствие посторонних вообще не предусматривалось. Ну а у меня на корабле для гостей был установлен дополнительный служебно-жилый модуль, по настоянию Веги оборудованный тактическим компьютером и прочим оборудованием центра боевого управления до очень совершенных и дорогих систем связи включительно. Благо, что за излишество я не платил, леди Каллин своему мужчине не отказала. Модули блока обеспечивали комфортное проживание 18 человек и аварийный максимум по жизнеобеспечению для 36, так что возражать апгрейду нашего с Бунка дома было глупо. Пускать посторонних в основную жилую зону не сейчас, ни в будущем ни она, ни я не собирались. Малышка даже расщедрилась на бронирование блока и резервирование коммуникаций. Правда, я сомневался, что ради людей. В группу охраны и обеспечения Вега подобрал 8 человек. На этапе формирования возможностей отвода кандидатов я не имел, но судя по досье людей, к делу он подошел с большой ответственностью. 4 из 8 ранее служили в флотских командос, супружеская пара Эпельбаумов оказалась экс-рейнджерами разведывательно-штурмовых подразделений планетарной пехоты, а обманчиво незаметный седоватый молчун Дамиан Рока даже отмотал 30 лет в СО. Вызывал вопросы только командир группы, вероятнее всего былой сослуживец и друг Веги Мартин Кресс, лейтенант-командир флота в запасе. Но даже по нему с выводами не стоило торопиться. Кресс имел опыт командования малым десантным кораблем и открытую квалификацию бойца абордажной группы. К началу активной фазы операции модернизация «Ворона» из контейнеровоза в многоцелевой рейдер завершена не была, однако для исполнения функций корабля управления он был пригоден. На этом мы с подрядчиками и договорились. Переоборудованные корыта «Макки» были ничем не лучше. Нулевым этапом операции было обнаружение людей, управляющих деньгами барона, и выявление путей обращения в лежащие на доступных счетах денежные знаки активов, ну или просто серой недвижимости и маршрутов передачи хозяину этих самых денежных знаков. К этому делу меня не пустили, у леди Элеоноры были ресурсы и люди, могущие взять на себя этот труд. Мы с наемниками включались далее. Базой нашей работы было предположение, что барон не рискнет оставить за собой денежный след к его новой жизни и будет получать высвобождаемые средства посредством обезличенных аккредитивов на фактически неотслеживаемых физических носителях. Тут от нас требовалось добраться до нужных людей и кораблей, вероятнее всего корабля-курьера баронских конфидентов, где бы он ни находился, по программе минимум зарядить его парой-троечкой маяков, по максимуму еще и завирусовать чем-нибудь гадким, далее любым способом определить текущую точку базирования пиратской эскадры, ну и в завершении порешить массу народа, сделав из этого хорошее шоу. Несмотря на кажущуюся простоту, операция была сложная и при соблюдении бароном эффективных мер предосторожности вполне могла окончиться неудачей. Но на нашей стороне была Бунка. Чего мы с Бунка точно не ожидали, так это обнаружение финансового директора барона на Хильвити, система Сонни. Прятаться по планетам-помойкам, находящимся в розыске пиратам, было логично, но Хобарт рискнул и зашел с тузов. И не сказать, что карты у него были плохими, империя ни сэра Аарона Линца, ни сопровождающих финансиста людей не увидела. Хильвития с полным на то правом считалась финансовой столицей Звездного государства, штаб-квартира Имперской банковской ассоциации, а также физическим местонахождением правлений банков Большой Девятки и примерно трех десятков финансовых хищников малость меньших масштабов. Экономика системы обслуживала окопавшихся в ней финансовых монстров, главную базу четвертого флота на орбите газового гиганта Лира и туристическо-курортную отрасль. Все остальное в какой-то степени присутствовало, но настолько мелким, что можно было не вспоминать. Климатические особенности второй планеты для отдыха выглядели идеально. Данный бизнес ограничивался на малонаселенные и даже не имеющие орбитального лифта Хильвити, по-видимому, только ценами. Приобрести статус резидента данной системы было непросто даже очень обеспеченному человеку. Ну а как для работ в системе вне флотских объектов отбирались синие воротнички, мы с Бунка не стали даже гадать. Информация в сети просто отсутствовала. Для нашей работы планета была весьма неприятной. Благодаря высокому технологическому уровню, еще более высоким требованиям безопасности и совсем заоблачным стандартам неприкосновенности частной жизни и собственности, было непонятно, как на поверхности до неуловимого сэра Аарона в принципе можно было добраться. На криминал и тот рассчитывать не приходилось. В системе фактически отсутствовала преступность. Понятно, что за исключением кухонного бокса и близких данному виду спорта дисциплин, не то что мошенники, но и даже знать не знающие простого обывателя матерые мафиози на Хильвити приветствовались только в качестве клиентов. С учетом того момента, что каждый серьезный банк в империи располагал своим эскином, и вдобавок к этому для координации их действий правительство заключило союз как минимум с еще одним эскином десяткой, даже на Бунка рассчитывать было сложно. При таких вводных обнаружении местонахождение Линца выглядело крайне нетривиальной задачей, и у меня росло устойчивое впечатление, что в нем не обошлось без старой доброй оперативной работы и бессмертного, наверное, человеческого фактора. Не достать, ознакомившись с собранной в системе информацией, решил Винс. Его оперативный офицер, Кори Мейн, статный седоватый жилистый дядька с породистым лицом и, по мнению Искина, характерной для столичной высшей школы лексикой, кивнул, подтверждая. Красотка Бунка отработала на десятку. Искинчик составила моему ворону такой план маршрута, что в систему Сонни я прибыл с двумя с лишним тысячами контейнеров, адресованных на три терминала. От простого плана, подразумевавшего случайный прыжок контейнеровоза в систему, пришлось отказаться. Не мы одни были такими умными. Вероятность привлечения к себе внимания систем безопасности с гарантированным срывом операции малышка оценила равным 100%. Собственно, наемники напросились ко мне пассажирами именно поэтому. На орбите, уточнил я. Согласен, тут были варианты, но не все из них было нужно выкладывать в общий доступ. Агентура «Энигмы», ну или семьи Коллинов, славно потрудилась, приятно удивив объемом заложенной в подобранный мной космический буй информации, но с Искином она точно не сотрудничала. «Ты что-то умное надумал, капитан?» «Кит», — насторожился Гриб. «Работать с ним, чем дальше, тем нравилось мне все больше». Чутье у этого солдата удачи было развитым невероятно, ну а некоторая отмороженность вовсе не препятствовала Громиле пользоваться мозгами. «Давай», — поддержала меня морально Бунка. «Дело даже не в том, что это вип-зона, где каждая песчинка в пространстве жестко контролируется», — сказал я. «Дело в том, что мы не знаем, когда эта яхта-курьер ее покинет, или покинет вообще, ну и вовсе не факт, что она нам нужна». Ирин сосредоточила свое внимание на мне, вела съемку. Вега хотел что-то сказать, но его остановил Крес. Отставные офицеры действительно были близкими друзьями, Мартин нисколько не уступал товарищу по квалификации и не был пленником личных мотивов, работа с ним доставляла мне удовольствие. За последние 6 недель сэр Арон поднимался на орбиту 8 раз, в 3 случаях, после этого Астра покидала систему. «Мы это знаем», — буркнул Винсент, — «но не знаете того, что только в одном из этих 3 случаев сэра Арона сопровождал небольшой защищенный чемоданчик», — ответил я, — «броненосец 10-й серии фирмы Кеппер, в то время как во всех 5 оставшихся случаях посещения орбитального пассажирского терминала он присутствовал». «Хм, а действительно, с чего мы взяли, что барон контактирует с Линцем напрямую?» — выразил общие мысли вслух Вега. «Или у курьера есть свой корабль?» «Это было логично», — не согласился я, — «они ошиблись в другом. Яхта Линца даже не в лизинге, а долгосрочной аренде с командой, и принадлежит она номерному фонду с правлением на Хильвити. Очень высока вероятность отвлечения ей внимания. Говорить, что Бунка выпотрошила инкомы команды яхты, я не стал. Судя по извлечениям из служебных записей, разговоров и переписки, а также видя очень красивого восхода солнца над некой планетой, в путешествиях сэра Арона посторонними не наблюдалось ничего подозрительного. В 2 случаях его сопровождали друзья и дорогие проститутки, в 3-м только проститутки. Про визуальную оценку массы содержимого чемоданчиков и их внешнего вида я тоже ничего не сказал. Про взлом архивов систем видеонаблюдения пассажирского орбитального терминала Хильвити никому знать не следовало. В 4 случаях из 5 спускался Ленц с другим чемоданом, нежели поднимался на орбиту. В 5-м достоверно это определить Бунка не сумела. Масса чемоданчиков отличалась во всех 5 случаях. И, забавный момент, меняли их в ресторанах терминала по известному всем и, наверное, бессмертному принципу, я поверить своим глазам не мог. Как в кино садились с курьером за соседние столики, старательно обходя системы видеонаблюдения. Этого инкассатора, кровь из носу, нам нужно было перехватить. Феликс Бжонкая ничем не привлекал к себе чужого внимания. Он выглядел обычным пассажиром обычного космического лайнера, вставшего на зарядку в системе, сбросив на орбитальный терминал желающих развеяться паксов. Даже в пренебрежении туристическим туром ничем не выделялся. Цены в злачных заведениях орбиты были существенно ниже, чем на поверхности Хильвити. Когда Бунка взломала его инком, я поневоле впечатлился. Схема инкассации счетов барона была не намного сложнее ранее нами ожидаемой, несколько более затратной по времени и весьма надежной. Попытка достать Хобарта на беглый взгляд была выполнимой только для спецслужб или флота империи, даже для них с заметными затратами ресурсов и времени. Курьеру тупо покупали билет на рандомный лайнер с маршрутом через систему Сонни, и при посещении орбитального терминала Хильвити он забирал чемодан с грузом. Далее следовал по маршруту и при получении установленного сигнала сходил с корабля для передачи чемоданчика капитану баронского Авиза 2 или кому-то ему подобному. Мужик работал в высокооплачиваемом профильном предприятии и даже не знал, что он перевозит, как, впрочем, и людей из своей группы прикрытия. Перехватить груз труда не составляло. Скрытно захватить корабль, могущий вывести к пиратской базе, было фактически невозможно. Но у нас была Бунка. Аватар электронной девочки сидела рядом со мной в больших очках, матроске с галстуком и легкомысленной плиссированной юбочке и прямо надувалась от самодовольства. Малышка настолько прекрасно эмулировала человеческие чувства, не имея человеческого тела со всеми его гормонами, что это даже пугало. Говори уж, может быть и не прекраснейшая из девиц, но точно самая умная из них, сказал я. Я тебе это припомню, погрозила мне пальчиком самая умная, но, возможно, не самая красивая девушка. Преследовать лайнер с нужным нам пассажиром мы не можем. Так, так, согласился я, ждать следующего курьера нежелательно. Безусловно, даже если мы будем поджидать курьера по всем стоянкам маршрута, возможности отследить наблюдение у профессионалов много. Смотришь в корень, вздохнул я. Я подумываю захватить сэра Арона, но вряд ли это поможет. Даже если вытащим из его памяти рисунок звезд, в вычисленной системе барона может уже не быть. Не надо его захватывать. Лайнер тоже не вариант, пожал плечами я. Помимо группы сопровождения Northbridge Security, у барона должна быть вторая, своя. В этом чемодане очень много обезличенных денег.